Тихие шаркающие шаги заставили его торопливо положить игрушку на место. В комнату вошла Вера Семеновна. — Валечка, а ты что тут один? Пошли, помянем. Взгляд ее упал на игрушечную машинку, и женщину затрясло. — Вера Семеновна! Испуганный Валентин подскочил к матери погибшего друга, осторожно усадил ее на диван. — Может, вам водички? — Убери ее. Вера Семеновна с ненавистью смотрела на игрушку. — Убери, чтобы глаза мои ее не видели. Да, — да-да, конечно. Валентин схватил головоломку, растерянно повертел в руках, не зная, куда засунуть. — Как гляну на нее, так всю трясет, — бормотала, как в лихорадке, Вера Семеновна. — Валечка, убери ее из моего дома, умоляю. Выкинь куда-нибудь на помойку. Я даже касаться ее боюсь. Выкинь. — Я все сделаю, Вера Семеновна, не волнуйтесь. Больше вы ее не увидите, — заверил мать друга Валентин, схватил игрушку и, не тратя время на расшаркивание, поспешил к выходу. Выбрасывать странную игрушку стажер не стал. Добравшись до дома, Валентин кинул ее на компьютерный столик, сел в кресло и обессиленно откинулся на его спинку. 6 однокашников за 2 года, 6 друзей один за другим ушли из жизни. С ума сойти! Как такое возможно? Нет, это не может быть случайностью. Валентин включил компьютер и сразу после загрузки полез в интернет. С чего начать? Так, здесь нужна система. Именно система. Для начала хотя бы систематизация всех происшествий по времени. Войдя в поисковик архива данных УВД Рамадановского края, стажер ввел имена, фамилии и отчества своих погибших друзей. Экран тут же высветил результат поиска. Первый. Павел Семенович Бахметьев, 1989 года рождения, погиб в результате несчастного случая 12.04.08 при строительстве дома в поселке Волынинские дворики Новогиреевского района Рамадановского края. Уголовного дела не возбуждено в связи с отсутствием состава преступления. Второе. Валентина Николаевна Одинцова, 1989 года рождения, погибла 15.06.08 в связи с массовой гибелью 2 и более людей на свадьбе Валентины Николаевны Одинцовой. 16.08.08 возбуждено уголовное дело номер 3875. 17.07.08 уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Третье. Александр Сергеевич Пушкарев, 1988 года рождения, погиб 12.01.09. В связи с массовой гибелью 2 и более людей 13.01.09 возбуждено уголовное дело номер 4937. 14.01.09 уголовное дело передано в ведение ФСБ. Четвертое. Евгений Васильевич Караваев, 1989 года рождения, погиб 12.03.09. Возбуждено уголовное дело за номером 5387. Пятое. Михаил Дашкентьевич Селиванов, 1989 года рождения, погиб 14.05.09. Возбуждено уголовное дело номер 6498. 15.06.09 дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Акт суицида, самосожжение. Шестое. Алексей Николаевич Черныш, 1989 года рождения, погиб 07.06.09 в ДТП. Уголовное дело не возбуждалось в связи с гибелью виновника ДТП. Так, приплыли. Все ясно, что ничего не ясно. Нужны детали. Стоп. Валентин сорвался с кресла, ринулся к старомодному комоду, доставшемуся ему по наследству от бабушки, выдернул из него альбом для фотографий и начал лихорадочно в нем рыться. Ага, вот она. Стажер извлек из альбома фотографию той самой новогодней вечеринки, где они были изображены все вместе. Сашка, Валя, Женька, Михаил, Леша и я с Пашкой. Так, а кто нас тогда снимал? Валентин напряг память. Кроме нас, там были еще Колька и Серега. Кто-то из них. Да, но если один снимал, то другой наверняка влез бы в кадр. Может, а? Точно. Серегу, помнится, прижал, и он свинтил в туалет. А Колька снимал. Нет, куда-то я не туда иду. Юноша потряс головой, отгоняя дурные мысли. Чтобы Колька, Серега, да любой из них. Бред. Нет, есть, конечно, мизерный шанс, что фотография попала в руки маньяка, и он устроил охоту на всех, кто изображен на ней. И если следовать данной логике, следующей жертвой должен быть именно он, Валентин, единственный, кто еще остался из этой компании на фотографии в живых. Но какой во всем этом смысл? Ладно бы, охота велась только за ним, сотрудником конторы «Ангелы Миллениума». Пусть он пока еще стажер, но кое-какие секреты фирмы уже знает. Да вот только как подпрячь под это дело смерть остальных его друзей? Практически все они погибли в то время, пока он служил в армии и к конторе никакого отношения не имел. Нет, не пойдет. Валентин решительно отверг эту версию. Так, спокойно. Первый погиб Паша. Вот с него и начнем. Он всегда мечтал о домике в деревне с банькой. Чтобы огородик был, садик. Откуда деньги взял? Жил ведь небогато, насколько я помню. Пальцы Валентина застучали по клавиатуре, залезая все дальше и дальше вглубь рунета, нагло используя свое служебное положение в личных целях. Его код доступа и правильно поставленные вопросы быстро принесли плоды. На экране засветился договор о предоставлении кредита в Юви Раструм банке на 3 миллиона рублей. А подо что это ему их дали? Удивился юноша. Залог квартиры и поручительство. Круто. Так, поручители Евгений Васильевич Караваев и Валентина Николаевна Одинцова. Да-с. Полного возврата потраченных на кредит средств банку не видать, как своих ушей. Ни заемщика, ни поручителей уже нет в живых. Только квартира. Однако двухкомнатная хрущевка на окраине Рамадановска столько не стоит. Ладно, проверим. Может, здесь какая завязка найдется? Следующая по списку у нас была Валюня. Валентин покосился на компьютер и решил притормозить. Он и так уже с него полазил там, где не надо. Узнает в конторе, будет огромный писец. И в первую очередь Дашке, как его куратору. Юноша свернул файлы УВД и выполз в официально доступную область Рунета. Даты смерти друзей ему уже известны. Не может быть, чтобы наша родная рамадановская пресса, охочая до сенсаций, прошла мимо массовой гибели людей, причем на таком событии, как свадьба. Валентин влез на сайт краевой газеты «Рамадановские вести» и вновь запустил поисковик, который молниеносно выплюнул на экран ответ.